Я заставил себя собраться, глубоко выдохнул и вошел в непроглядную тьму коридора. Где-то там впереди дверь, за которой комната. В комнате стоит кровать, а на кровати Ленка со скованными наручниками руками и Ванька. И стоит мне не то что выстрелить, а издать хоть слабейший звук, как откроется еще одна дверь, меня начнут слепить яркими фонарями и появятся еще два манекена-мишени, и на все про все у меня 90 секунд. Пистолет словно сросся с рукой. Я уже давно научился стрелять не целясь, а словно показывая пальцем в направлении цели. Да и стрелять в абсолютной темноте тоже для меня не ново. Но вот Ленка... В сознание вползла подленькая мыслишка. А вдруг ты ее зацепишь? А вдруг не просто зацепишь, а... Ладони моментально вспотели, во рту стало сухо, а в горле запершило так, что я едва не закашлялся. «Так, успокойся, успокойся, я сказал, как там учил Теруо? Путь самурая обретается в смерти. Поистине, нет ничего, кроме единственной задачи текущего момента. Вся жизнь человека – это последовательность отдельных моментов, перетекающих друг в друга. Если человек полностью осознает текущий момент, больше ему ничего делать не нужно и не к чему больше стремиться. Живи, сохраняя верность единственной цели момента. Вот и будь верен одной цели. Рука натыкается на ручку двери. Еще один глубокий вдох. В пределах одного вздоха, где нет места ошибки, проходит путь. Начали. Бесшумно открылась дверь. Темнота была словно осязаема, но я словно бы увидел, как Ленка извернулась на постели, стоящей в углу комнаты, и ногами подбросила вверх Ваньку. Выстрел, бросок, дверь распахнулась там, где я и ожидал. Выстрел, еще один, еще, еще. «Ленка, ты живая?» Вопрос на грани слышимости одними губами. И такой же ответ. «Живая, помоги руки освободить». В три шага я оказываюсь у кровати, по легкому дуновению определяю положение своей напарницы. Так, наручники. Включился неяркий красный свет, и в комнату вошел Касьян. Оглядел манекен, лежащий рядом с кроватью, которому пуля снесла половину головы. Остальные два, лежащие возле двери, каждый из которых схлопотал по две пули в грудь и в горло. «Ну, ребята, порадовали!» Его лицо расплывается в широкой улыбке, отчего делается просто страшным. Как если бы улыбнулся тигр. «Так, зачет! Пара Журавлёв-Ладыгина приносят своей команде воскресный торт! А ну-ка, воин, поди-ка сюда!» Я подхожу к нему. Знаю зачем, поэтому молча протягиваю руки перед собой. Брат Касьян ставит мне на ногти больших пальцев по патрону и смотрит, не качаются ли они. Ну вот это уж нет. Патроны стоят как вкопанные. Молодец! Еще одна широкая улыбка тигра-людоеда. Первая пара свободны, остальные работают по манекенам. Сашка сидел и чистил свой пистолет. Рядом тем же самым занималась Ленка. Внезапно она придвинулась поближе. «А ты совсем-совсем не боялся?» – спросила она вкрадчиво. «А если бы ты в меня попал?» «Нет», – коротко ответил Сашка. «Я не мог в тебя попасть». «Почему? Это ведь не просто так, правда?» Ее глаза вдруг оказались прямо перед его лицом, и он буквально ощутил этот взгляд. Ласковый, зовущий, обещающий. «Это потому, что ты боишься меня огорчить, обидеть, ведь так?» Объяснять девчонке принципы Бусидо Сашка не собирался, а потому почел за лучшее кивнуть. Ленка отложила в сторону пистолет и, обняв, повлекла его к себе. Брат Тырова следил за тем, как Сашка рубит катаной тонкую струйку воды. Раз за разом стальная полоса проходила сквозь прозрачную влагу, и раз за разом в сторону отлетала маленькая, почти незаметная капля. Но Сашка ее замечал, морщился и повторял все снова. Взмах, взмах, взмах. Не так. Голос Тыро был, как всегда, почти лишен интонаций. Вот, смотри. В его руках оказался тонкий прутик. Наставник сделал короткое движение кистью, и на Сашкиной руке появилась красная полоска. Собрался? Сашка знал, что будет, если он ответит «нет», но понимал. Если он скажет «да» и не сумеет выполнить задание, Тыро просто станет меньше уважать его. А уважение наставника стоило физической боли. «Нет, брат Тыро». Снова свистит лоза, и на руке появляется новая красная полоска. «Смотри не глазами, смотри духом. У тебя есть все, чтобы сделать это движение. Новая красная полоса, понял?» «Не знаю». Свист лозы. Взмах меча. Серебро клинка режет серебро струи и уходит прочь без капель. Сухое. «Рубя мечом, стань мечом. Посылая пулю, стань пулей. В бою с противником стань им. Стань им и выше его. Лишь этот путь приведет тебя к победе». Сашка вновь рубит воду, и вновь все получается так, как и должно. Тыруо делает жест, приказывая окончить. Затем спокойно усаживается рядом с текущей из стального крана струйкой, подставляет под нее маленький закопченный котелок. «Мы будем пить чай, и ты спросишь меня о том, о чем хочешь спросить». Чашку с чаем надо брать кончиками пальцев, чтобы показать, как полно налил вам хозяин. Этому меня учил еще тот прежний наставник в другой прежней жизни. Тыруо наливает мне чуть больше половины чашки, слегка улыбается и садится напротив меня. Беседа двух воинов подобна солнечному лучу зимой. Он светит и радует, но не горячит и не утомляет. Наставник, но Тыруо останавливает меня. Воин должен быть почтителен к старшему, но не должен унижать себя, будучи равным среди равных. «Брат Тыруо, женщина она... Ленка...» Он внимательно смотрит на меня. «Так это была Елена. Я понял, что ты был с женщиной». И, предваряя мой вопрос, слегка улыбается. «Ты пахнешь по-другому. Мужчиной. Да, женщина может вывести воина из равновесия. А знаешь почему?» «Нет». «Знаешь ли ты форму разума и форму женщины? Иногда мне кажется, что Тыро издевается надо мной. Какая форма может быть у разума?» «Не знаешь, а между тем разум имеет четыре угла и не будет двигаться даже в случае смертельной опасности. Женщина же кругла. О ней можно сказать также, что она не ведает различия между добром и злом, между хорошим и плохим, и может закатиться куда угодно». Вот так. Вроде бы ничего не понятно, но ведь все ясно. «Ленка, Ленка, скажи мне», Тыруо смотрит на меня поверх чашки, «ты ее любишь, а она тебя?» «Не знаю. Люблю». «А знаешь ли ты, что любовь черпает свою силу из смерти? Человек должен умереть за свою любовь, и поэтому смерть очищает любовь и делает ее трепетной. Это идеальная любовь. Идеал любви – тайная любовь». Мой прежний наставник никогда не говорил со мной об этом. Наверное, он считал, что я слишком мал. У мужчин должна быть возможность удовлетворять плотские желания. Без этого подлинная любовь невозможна. В этом трагическая сторона мужской физиологии. Ты не должен стыдиться этого. Это не должно расслаблять тебя. Тероу смотрит на меня долгим, очень долгим взглядом и вдруг одним движением встает, словно вода потекла вверх. Если это добавит тебе уверенности, то я скажу так. Если бы я имел дочь, то выдал бы ее за тебя и благодарил бы судьбу за то, что она послала мне такого сына. Сашка уже забыл, как он жил до этой странной военно-приходской школы. Лишь иногда, очень-очень редко, во сне он видел родителей, свой прежний дом, школу. Тогда становилось так сладко, так тепло. Но потом обязательно появлялась тетка и ее высохший точно скелет муж. И все обрывалось. Он вздрагивал и просыпался. Иногда негромко вскрикивал. Тогда Ленка, спавшая рядом, не просыпаясь, тихонько гладила его по плечу и, повинуясь материнскому инстинкту, старалась укрыть его потеплее и прижаться к нему покрепче. И он снова проваливался в сон, уже в другой, в котором были полоса препятствий, тир, фехтование и наставники. Дни же были так плотно заполнены, что времени на размышления или воспоминания не оставалось. Зарядка, завтрак, тренировки, занятия по школьной программе, уроки по закону Божьему, снова тренировки, рукопашный бой или фехтование, обед, кросс, тренировки. А если между обедом и ужином выпадало хотя бы несколько свободных минут, то все топали к малышам. Несколько групп в этом странном учебном заведении были укомплектованы совсем маленькими учениками 6-7-летнего возраста, хотя встречались даже 5-летние. С одним из таких вот 5-леток у Сашки завязались очень теплые отношения. Малец с редким именем Гаврила, Гаврик, искренне считал Александра чем-то средним между отцом и старшим братом. Сашка помогал маленькому Гаврику во всем, с чем только малыш сталкивался в этой странной школе. Помогал латать порванную ряску, старательно гонял Гаврика по букварю, страховал возле турника, учил плавать. Да мало ли найдется повседневных дел, с которыми так трудно управиться, если тебе всего 5 и некому вытирать тебе нос. Общение с малышами было вроде бы делом обязательным, так сказать, программным, но очень скоро для многих ребят постарше превратилось из обязанности в удовольствие. Ну, кому из мальчишек или девчонок не захочется почувствовать себя самым умным, самым сильным, самым умелым, самым знающим? Особенно млели девчонки, для которых возня с малышами превращалась во что-то вроде игры в дочки-матери, только с живыми куклами. Вот и сейчас Сашка и Ленка торопились к своим малышам. Гаврику и его 6-летней подружке Насте. Как и полагается примерным старшим брату и сестре, они несли гостинцы. У Сашки в кармане лежали сэкономленные со вчерашнего ужина 2 шоколадные конфеты, а Ленка тащила завязанные в платок 4 крупные сливы венгерки, добытые ей одной ведомым способом. «Саша, а все-таки хорошо, что они у нас есть», – выдохнула она Бегуленко. Почти всегда ребята перемещались по территории бегом. Не потому, что их заставляли, просто времени было так мало, а дел так много. «Ага», – коротко согласился Сашка, не сбивая темпа, – «у меня вон никого не осталось». Тут он вспомнил тетку с мужем и пожалел, что невольно соврал, но уверенно закончил. «А Гаврюшка мне как брат, младший, братьев у меня не было, да и сестер тоже». «Да». Ленка поравнялась с ним, и теперь они бежали бок о бок. «А Настёна мне прямо дочка. Я иногда...» На этом месте она, по примеру Шахерезады, прекратила дозволенные речи, потому что навстречу им вылетели и с радостным визгом помчались два полуголых чумазых дикаря. А еще через мгновение они уже теребили своих старших товарищей, требуя рассказать, объяснить, послушать, посоветовать, посмотреть, показать. Минут 20 Сашка не мог думать ни о чем, кроме Гаврика и его болтовни, как вдруг... «Сашка! Ну, Сашка!» – пропыхтел Гаврик, не оставляя бесплодных попыток достать Александра веткой, которой он размахивал на манер катаны. «Ну, че ты так скачешь? Так нечестно! Нам сестра Бронислава говорила, что те, которые крупные, не такие быстрые!» «Какие еще которые?» Сашка вновь откачнулся в сторону и мягко отвел ладонью ветку, нацелившуюся было ему в лицо. «Ну, нечистые!» – пояснил Гаврик и попытался достать старшего братика в прыжке, опять, впрочем, безуспешно. «Она говорит, что быстрые у них только оборотни, но их нужно вдвоем!» «Не обязательно!» – вмешалась неожиданно Ленка. «Их, если надо, и перестрелять можно. Против серебряных пуль, особенно намоленных или освещенных, у них защиты нет». От услышанного Сашка чуть было не пропустил удар, которым Гаврик намерился поразить его ухо. Он отскочил в сторону и поднял руку, показывая малышу, что схватка окончена. «Гаврик, а что вам еще сестра Бронислава говорила?» Напряженно поинтересовался он. Сестру Брониславу, высокую, спокойную женщину лет 30, обладательницу тяжелой косы и тяжелой руки, уважали. Иногда она появлялась на тренировочной площадке или на стрельбище, одна или вместе со своими питомцами и демонстрировала подросткам-послушникам свое умение. Однажды она показала класс самозащиты, когда трое послушников и двое наставников целых 10 минут ничего не могли сделать с вертящейся волчком, перемещающейся с быстротой молнии и наносящей невероятные удары из немыслимых положений фурии в женском обличье. «Ну!» Гаврик одним прыжком оказался на ветке старой яблони и теперь висел вниз головой, зацепившись согнутыми ногами. «Ну, она говорила, что когда мы вырастем, нас ждут сражения с единственными, не с естественными врагами человека, вот!» Он ловко, точно обезьяна, перескочил с ветки на ветку и теперь завис так, что его глаза оказались прямо напротив глаз Александра. «А еще она сказала, что мы, хоть и маленькие, можем не очень бояться большой нечисти, потому что те, кто большие, те неповоротливые. Вот только оборотни. Сашка, а ты ушами шевелить умеешь?» Сашке очень хотелось обдумать услышанное, но Гаврик требовал внимания. Да и Настя тоже, поскольку у Ленки опять были эти дни, и тяжести ей таскать не рекомендовалось. Поэтому пареньку приходилось отдуваться за двоих. Следующие 20 минут он увлеченно возился с малышами и под конец, поддавшись им, растянулся на желтой осенней траве. Гаврик и Настя радостно завопили и заплясали вокруг поверженного Сашки, словно каннибалы вокруг намечающегося обеда. Они были готовы продолжить возню, но тут как раз появилась сестра Бронислава и позвала малышей полтничать. Сашка прыжком поднялся на ноги и подошел к Ленке. «Слушай, Лен, а это все серьезно?» «Что серьезно?» Ленка задумчиво смотрела вслед уходящим малышам. «Ага, ты об этом? Конечно!» Она мечтательно зажмурилась, потянулась. «Знаешь, я тоже об этом подумала. Вот лет через...» Она запнулась, но тут же продолжила. «Неважно, через сколько, у тебя могут быть такие же. Представляешь? Вот не Гаврик и Настя, а... Ну, например, Сашка и Ленка, а? Я же вижу, ты тоже любишь с детьми возиться, даже с чужими. А уж со своими...» Сашка непонимающе смотрел на нее, а она уже дала волю своей фантазии. «В школу их будешь отводить ты, а я забирать, а летом на море, правда? Ты был на море, а я была, Три раза еще с мамой и папой. Так здорово! Лен, прости, но я не об этом. Я про оборотней. Ленка мгновенно ощетинилась. А что, тоже не веришь, как все? А я честно троих убила. Глаза ее горели, а руки мелко подрагивали. Когда они... Маму, тогда папа стрелять начал. Он бы их всех, но они... Один сбоку подобрался, а папа... Он не видел, он на маму смотрел. А он прыгнул и... Пистолет у папы выпал, но он так дрался. Он еще двоих, пока они... Внезапно она сморщилась и закрыла лицо руками. «Почему вы, мальчишки, все такие сволочи? Я что, тварь ночная, про такое придумывать? Они папу на меня внимания не обратили, я же маленькая, а я папин пистолет подобрала, П-96, я же тебе говорила, и начала стрелять. А если бы я не стреляла, думаешь, они бы меня в живых оставили? Мы же для них еда, еда!» Сашка обнял рыдающую девчонку, притянул к себе. «Ленка, прости, я вообще не знал. Правда, не знал. Ну, чем хочешь, клянусь». Он гладил ее волосы и собирался с духом, чтобы задать самый главный вопрос. «Так это правда?» «Что правда?» «Ну, оборотни там, чертовщина всякая». От удивления Ленка даже плакать перестала. Она изумленно посмотрела на Сашку. «Ты что, действительно ничего не знаешь? Зачем мы здесь, чему учимся, к чему готовимся?» «Нет, то есть я догадывался, но...» Девушка расхохоталась. «Сашка, ты самый удивительный и самый лучший дурачок на свете! Слушай!» Ленка уже давно спала, по обыкновению забрав половину моей подушки и уткнувшись носом в мое плечо, а я лежал и думал. Думал над тем, что рассказала она, а потом подтвердил отец Александр. Почти в каждом из людей частичка чего-то другого, нечеловеческого. Это осталось нам с тех самых времен, когда русалки, домовые и лешие были частью нашей жизни, а мы – частью их. У кого-то внутри сидит частичка оборотня, мавки, эльфа или других древних еще дочеловеческих рас. Если эта частичка маленькая, то ее обычно и не замечают. Если побольше, она станет себя проявлять, но с ней можно справиться. И большинство с этой темной частью своей души справляется, даже относительно легко. Врачи-психоаналитики, успокаивающие средства, если надо, то и ведрами. Церковь, духовник, посты и молитвы. А можно еще водкой заглушить или наркотой. Вот только убежать от себя, даже от части себя нельзя. И если эти, которых Ленка называет не люди, а отец Александр, дети ночи пожелают, они всегда могут подчинить себе того, у кого внутри есть эта нелюдская часть. Пусть хоть самая маленькая, им ведь только зацепиться, а там уж сделают человека покорным слугой, рабом, вещью, которой мать родную забудет. Собственных детей поубивает, если хозяин велит. Да кого-то подчинить легче, кого-то сложнее, но они могут это сделать и знают, чувствуют, что могут. Правда, толку от таких подчиненных немного. Они и в самом деле безмозглые куклы, которые все, что и могут, исполнять волю кукловода. Есть и другие люди. Те, кто сам стал помогать врагам, как говорит отец Александр, добровольно впустил в себя ночь и тьму. Враг готов помочь человеку, сделать его жизнь простой, легкой, даже приятной. Только за это придется заплатить. Хотя многие считают такую плату совсем маленькой. Большинство из тех, кто добровольно помогает врагам, платит ее с готовностью, даже с радостью. Один споет песни, после которых многие потянутся к наркотикам, кто-то раскроет о прелестях естественности однополой любви. Что из этого выйдет, объяснять не нужно. Кому-то выпадет стопить лохов в темнике, а кому-то принять замечательный закон о необходимости защиты летучих мышей, в то время, когда дети его страны просто голодают. И для каждого из них всегда проходить мимо бед и страданий людей, не обращая на них внимания. Да и кому они нужны, эти простые люди? От них сплошные неприятности, требуют чего-то, чего-то добиваются, чего-то хотят, а взамен ничего не дают, да еще набираются наглости заявлять, что, мол, ты и так должен. Но это лишь первый шаг на пути предательства рода человеческого. Потом настанет череда убийств, страшных пыток, людоедства, насилия, потому что твоя темная частичка начнет расти и заполнять тебя всего, без остатка, и в конце концов тот, кто тянулся к силе и власти, получает вечную власть и вечную жизнь за гранью смерти, только уже в другом обличье, нечеловеческом. И все будет так, если не остановят. Остановят, потому что есть другие. Чистая кровь. Те, чьи предки никогда не братались с нечистью, не искали у ночи силы и власти. И над ними, над нами, дети ночи не властны. Они могут только убить нас, но никогда не смогут нас подчинить. А мы? Мы сражаемся с ними. За себя, за тех, кого они затемнили в былые поколения, за всех, за весь людской род. Потому что для детей ночи мы всегда пища. Некоторым нужны наши эмоции, страх, боль, а некоторым даже любовь. Кто-то тянет из нас жизненную энергию, волю к жизни, волю, которой они и питаются. А кому-то банально требуются наши плоть и кровь. Но все они – враги, непримиримые враги, естественные враги. Отец Александр сказал, что чистая кровь для детей ночи как наркотик, как деликатес, как самое пьяное вино и самая вкусная пища. Поэтому они ищут нас, а мы их, потому что они мешают нам жить. И из нас готовят воинов, тех воинов, от которых бегут не только дети ночи, но и сама ночь. Ленка рассказала, что ее родители погибли от рук или лап, Сашка не знал, как правильно, оборотней. Отец Ленки был одним из тех, кто сражался с нечистью. Он был отличным воином. Сашка понимал это, глядя на Ленку, и у черных был к нему длинный счет. Те, что напали на родителей Ленки, хотели отомстить, а еще очень хотели добыть чистую кровь. Ответ на свой вопрос про врага Сашка получил. И в придачу получил еще целую кучу новых вопросов. Ну вот, например. Если есть организация, сражающаяся с нечистью, то почему она засекречена? Почему не сказать всем людям, что у них есть враг? Ведь тогда бороться будет проще. Или нет? Но каждодневные заботы, занятия и тренировки скоро вытеснили из головы эти вопросы. Тяжело философствовать, если ты бежишь с полной выкладкой кросс на 10 километров, потом отстреливаешь на стрельбище сотню выстрелов, потом рубишься с братом Федором и братом Теруа, потом долбаешь немецкий под бдительным надзором Виктории Францевны, потом помогаешь Гаврику разобраться в запутанных словах молитв, а тебе всего-то 14 лет и 10 месяцев. И еще Ленка. Вот и сейчас она полдороги от стрельбища бежала, буквально повиснув на его плече, а к тому, что придется тащить не один калаш, а два, Сашка уже привык и забирал у Лены оружие без дополнительных просьб. «Шагом!» скомандовал отец Александр, и пыхтящая, сопящая, гулко топочущая змея из двух десятков человек сбавила темп и облегченно вздохнула. Сашка смахнул со лба пот, поправил разгрузку. Уставшие до крайности подростки невольно расправляли плечи. Отряд подтянулся, подравнялся и бодрым шагом вошел в ворота. Впереди горячий душ, горячий чай и блаженный отдых. Если бы здесь были приняты строевые песни, отряд сейчас бы яростно горланил что-нибудь вроде «Взвейтесь, соколы, орлами!» «Сашка!» – навстречу отряду мчался Гаврик. «Сашка!» Он подлетел к строю и, словно маленькая обезьянка, мгновенно вскарабкался Александру на плечи, деловито поерзал, устраиваясь поудобнее. «Сашка, а у нас новенький, представляешь, он не говорит совсем!» «Глухонемой?» – удивилась шедшая рядом Ленка. «Не!» – махнул рукой Гаврик и отодвинул в сторону мешающий ствол автомата. «Он не глухой, он просто не говорит, молчит, Костиком звать!» «Это он тебе сам сказал?» – не удержавшись, хмыкнул Сашка. «Не-е-е-е!» – Гаврик засмеялся. «Это нам отец Сергий сказал. Он его сегодня с утра привел, а сестра Бронислава сказала, что у Костика автоматизм». «Аутизм, наверное», – поправила Ленка. «Точно!» – Сашка почувствовал, что Гаврик просто запрыгал у него на шее. «Аутизм! Сашка, а что такое аутизм, а?» Александр попытался объяснить Гаврику, что это такое, но сам запутался. Ленка, считавшая себя самой умной, попыталась помочь, но тоже безрезультатно. Неожиданно вмешался отец Александр. «Вот что, Журавлёва Ладыгина, забирайте вашего воспитанника и марш к сестре Брониславе. Пусть она вам объяснит, что такое аутизм. Вечером доложите». Отряд пошагал дальше, а Ленка и Сашка с Гавриком на плечах направились в сторону корпуса малышей. По дороге к ним присоединилась Настя, которая с радостным визгом вылетела навстречу своим старшим товарищам. Она тут же потребовала, чтобы ее тоже взяли на плечи и попыталась стянуть Гаврика прочь с вожделенного места. Какое-то время они возились так, будто Сашка был деревянным, пока парню это вконец не надоело. Он стянул вниз Гаврика и слегка шлепнул его пониже спины, объяснив, что девочкам надо уступать. Потом затянул наверх пищащую от счастья Настю и быстрее зашагал к трехэтажному строению, которое уже виднелось между деревьями. «Хоть бы автоматы взяла», – тихонько буркнул он про себя, но Ленка все равно услышала и ехидно заметила, что девочкам надо уступать. Гаврик засмеялся и показал Сашке язык. «О, вон он, Костик!» – неожиданно заорал он и показал пальцем туда, где на лужайке пожелтевшей травы сидел мальчишка лет 6. Тот сосредоточенно выкладывал в ряд кубики, книжки, карандаши, совершенно не обращая внимания на все окружающее. Ленка решительно повернула к малышу, одновременно позвав с собой Сашку. Тот сгрузил с плеч Настю, сбросил с плеча автоматы и поручил их заботам Гаврика и его подружки, правда, предварительно разрядив, после чего поспешил за Ленкой, которая уже подсела к малышу. «Привет, как тебя зовут?» – спросила она ласково. Малыш не обратил на нее ни малейшего внимания и продолжал свое занятие. Но Ленка не оставляла своих попыток привлечь внимание Костика. Она взяла одну из книжек и положила ее в общий ряд. «Давай мы ее вот так положим, да?» Малыш одним движением отбросил книжку и положил на ее место другую. Ленка вздохнула и сказала: «Да, так, конечно, лучше. Меня Лена зовут, а тебя?» Но мальчик молчал и не обращал на нее никакого внимания. Сашка вспомнил, что когда-то очень давно он вместе с родителями был в гостях. У кого он не вспомнил бы и под угрозой расстрела, но там был мальчишка с аутизмом. Даже не с аутизмом, а с какими-то аутическими проявлениями или чем-то вроде этого. Он долго пытался расшевелить своего нового знакомца, поиграть с ним и вообще наладить хоть какой-то контакт, пока, наконец, мама не отвела его в сторону и не сказала: «Сашенька, понимаешь, он как улиточка, залез в свою раковину и не выходит». «А почему?» – спросил маленький Сашка. «А он там заблудился и найти выхода не может, и ты ему не поможешь», – быстро добавила она, увидев, что сын уже готов прийти на помощь маленькому молчальнику. Вспомнив все это, Сашка подошел к Лене. «Слушай, оставь его в покое, а? Он все равно тебя…» Он запнулся, подбирая слово, «не воспринимает». Ленка сделала еще несколько бесплотных попыток как-то расшевелить Костика и, наконец, унялась. Она принялась зашивать Насте платье, которое-то умудрилась здорово разорвать по шву. Сашка показывал Гаврику, как разбирать и собирать автомат. Они все так увлеклись друг другом, что совсем не обращали внимания на Костю. «Я стену достроить не успеваю». Он поднял свои огромные глаза, в которых словно плескалась боль. «Они сейчас придут, а мы без стены». «Кто придет?» Довольный тем, что мальчишка заговорил, Сашка не особенно вникал в его речь. «Те, кто убил папу и маму, теперь они за мной пришли и сейчас будут убивать». «Всех нас сейчас будут убивать!» «А-а-а!» Костя закончил раскладывать вещи в линию и теперь сидел, раскачиваясь, и монотонно повторял. «Нас сейчас будут убивать! Нас сейчас будут убивать!» Сашка стряхнул с себя Гаврика и подошел к Косте. «Ты что, малыш, кто это нас убить попробует?» Малыш не отвечал, а монотонно повторял словно заклинание. «Нас сейчас будут убивать!» «Погоди, ты не умеешь!» Ленка подбежала к Костику, обняла его, прижала к себе. «Маленький, не бойся! Никто сюда не придет, и никто тебя не тронет!» Костик вдруг закричал и забился у нее в руках. Он вырывался так яростно, что Ленка просто не смогла удержать его. Вырвавшись, Костик стремглав бросился к Сашке и, отпихнув Гаврика, вцепился парню в ногу. «Ты сильный! Спаси меня! Я не хочу!» «Да ты что! Лен, давай к сестре Брониславе скорее!» Внезапно со стороны столовой раздался ни с чем не сравнимый рев. Звук был похож на визг пилы и плач ребенка, только по громкости превышал грохот реактивного двигателя, и тут же за несмолкающим ревом пульсирующий звук сирены боевой тревоги. Как всегда в пиковых ситуациях, Александр соображал быстро и четко. Несмотря на то, что по тревоге он был обязан бежать в свою казарму, отсутствие взрослых рядом с детьми налагало на него определенные обязанности. «Ленка, собирай детей и уводи их подальше». «Зачем подальше?» «Под казармой вход в подземелье». «Быстрее!» Сашка забрал автомат у детей и оглянулся. Не замечая Костю, который словно приклеился к его ноге и все исступленно повторял «Спаси, ну пожалуйста!», словно накрыл полем своего внимания детскую казарму и прилегающий кусок спортгородка и стены, отделявший монастырь от леса. Внезапно ожила рация. «Саша, это взводный!» Голос отца Александра, несмотря на внешний спокойный тон, был напряжен, словно натянутая струна. «На приеме! Ты сейчас у малышей? Да, мы с Ленкой. Побудьте там, пока не подойдут взрослые. Малышня на тебе. Есть, товарищ полковник!» В рации отчетливо хмыкнула. «Уходи на 6-й резервный и... удачи, рядовой!» «Сашка, пойдем!» Лена, уже построившая малышню и оторвавшая Костика от ноги Александра, сделала приглашающий жест. «Там захоронка воспитательская, патронов возьмем». «Патроны – это дело», – он кивнул и рысью побежал за малышами. За неприметной серой дверью открылась уходящая в темноту лестница и встретившая их у входа в казарму вторая воспитательница, сестра Светлана, повела детей вниз. Тем временем Лена, выдернув из кобуры свой любимый пистолет, уже расстреливала замок на двери рядом с коптеркой. «Радикально!» – хмыкнул Сашка. Взводный отзвонился. Сказал за малышней присмотреть, пока они там разберутся. Не отвечая, девушка открыла пинком дверь и вошла в крохотную 2 на 2 метра комнату, половину которой занимал стол с продолговатым зеленым ящиком, похожим на те, в которых хранится оружие. Небольшой, но прочный и хитрый замок не спасло швейцарское качество. Пуля из 96-го вывернула его вместе с петлями, и замок отлетел в угол. Патроны в ящике оказались уже в магазинах. И металлических, и пластмассовых, помеченных, кроме того, небольшой серебристой звездочкой. «Так, смотри, в железных магазинах бронебойные, а в пластмассовых с серебром это...» Она протянула несколько коробок с пистолетными патронами. «К твоему динозавру, а это...» Она открыла клапан брезентового подсумка гранаты. В сером корпусе с гладкими боками дают вспышку такую, что на 3 метрах песок спекается до камня. С серебристыми кожухами осколочные, а вот эти длинненькие газовые. Но нам их газ по барабану, он только на нечисть действует. Хотя дышать тоже не подарок. Слушая вполуха наставления Ленки, Сашка торопливо набивал боезапасом кармашки разгрузки, так что очень скоро верх клапанов едва сходился. «Куда так много?» «Патронов, как говорит наш уважаемый отец Александр, бывает или совсем мало, или просто мало, но больше уже не поднять». Глядя, как собирается Сашка, Ленка тоже стала запихивать магазины в разгрузку. «Лен». Александр, который понял, что больше уже не унесет, посмотрел в глаза подруге. «Ты с малышами. Я понимаю, как это звучит, но случись что, ты – их последняя защита. На сестру Светлану, как сама понимаешь, надежды никакой, так что давай бери все, что унесешь, и спускайся в подвал». Ленка молча посмотрела на Сашку и, сжав зубы до скрипа, неловко ткнулась ему в губы. «Вот только попробуй не вернуться, я...» «Прорвемся». Александр кивнул на прощание, уже бежал по коридору казармы. Судя по звукам, у столовой шел настоящий бой. Выстрелы уже слились в один гул, в котором можно было различить лишь взрывы гранат, да частая, словно барабанная дробь уханья крупного калибра. А поверх грохота выстрелов и разрывов то ли визг, то ли вой смертельно раненой твари. И все эти звуки... перекрывал мощный хор мужских, женских и детских голосов, которые не пели, а словно выкрикивали согласованным речитативом. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня». Так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем, и в веселе глаголющих радуйся, пречистый и животворящий крести Господень, прогоняй бесы силою на тебя пропятого Господа нашего Иисуса Христа в ад шедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе». «Крест свой честный на прогнание всякого супостата!» В этой какофонии взрыв за детским корпусом прозвучал как-то обыденно и спокойно, но уже заряженное на реакцию тело Сашки мгновенно развернулось в сторону новой угрозы. Упав в широкую и глубокую канаву, окружавшую спортгородок, он, не глядя, рванул из-под сумка гранату и, выдернув кольцо, со всех сил метнул ее прямо в дыру в стене. Граната еще летела, когда из облака оседающей пыли прямо на него рванула группа похожих на собак существ. Высокие, словно доги, и такие же поджарые, покрытые густым рыжеватым мехом, с огромной, полной длинных зубов пастью, псы более всего, что видел Александр, подходили на роль собаки Баскервилей. Взрыв прогремел прямо в середине стаи, разметав собак на куски. Следующая граната взорвалась уже за территорией монастыря, оставив на месте взрыва плотное зеленовато-серое облако. И сразу же за взрывом дикий, не похожий ни на что вой, словно сверло, врезался в уши подростка. Добавив еще гранату, Сашка прижался к прикладу автомата. Он успел бросить в рацию лишь «Прорыв за шестым корпусом!», когда стало не до разговоров. Тень, мелькнувшая в глубине провала, была словно команда, и длинная очередь ушла в темноту леса. Словно в дурном сне, он увидел, как несколько групп псов выскакивают из-за деревьев и мчатся к дыре. Огонь, охватывающий их тела в момент соприкосновения с облаком, казалось, добавляет существам скорости, и словно огненные кометы, псы, не разбирая дороги, рвутся внутрь монастыря. Последний пес все же дотянулся. Сашка, перезаряжавший автомат, просто не успевал. Тяжелый удар в плечо отбросил его назад, он услышал, как с треском отлетел кевларовый наплечник, и острая холодная боль полоснула словно ножом. Он прижал автоматом башку твари к земле, рванул из кобуры пистолет. «На, сволочь, на!» Вдохнув смрад отопленного тела, Сашка поспешил передвинуться в сторону. Это его и спасло, потому что через мгновение его старую позицию буквально перепахал пулемет. Мужчина, стрелявший из корда прямо с опушки леса, поднял голову, чтобы оценить результат стрельбы, когда его достала Сашкина очередь. В ответ прозвучало несколько неприцельных, но оттого не менее опасных очередей, заставивших Сашку вновь менять позицию. Он ужом прополз по канаве и, аккуратно высунувшись в щель, образованную краем ямы и массивной скамейкой, наблюдал за дырой. В какой-то момент ему даже показалось, что больше не полезут, когда в прорыв кинулись люди. Человек 50 в камуфляже бежали, стреляя на ходу по всем подозрительным местам. Уже не обращая внимания на свистящие вокруг пули, Сашка, встав на одно колено, бросал гранаты одно за другой, словно на полигоне. Открывшие сначала ответный ураганный огонь нападающие, оказавшиеся на открытом пространстве, побежали назад, потеряв больше 2/3 состава. Вдруг по почти скрывшимся в проломе людям откуда-то сбоку ударил пулемет, выкосив не успевших спрятаться, и тут же за очередью в пролом влетела граната из подствольника, добив остальных. «Сейчас попрут массой!» – раздался из рации голос сестры Брониславы. «У тебя гранаты остались? 3 под сумкой еще!» «Молодец!» – похвалила Бронислава. «Малыши в подвале?» «Да, с ними Ленка и сестра Светлана». «Тоже правильно. Ты сам как?» «Нормально». Сашка закашлялся. «Только дышать от чего-то тяжело, словно пыли нахватал». «Держись, Витязь, сейчас подмога подойдет». Как и предсказывала наставница, атакующие, собравшись силами, напали всей толпой. Сквозь пролом, словно серо-зеленая река, хлынули люди в камуфляже, собаки и твари помельче, стелившиеся под ногами, словно живой ковер. Александр метал гранаты, не разбирая, какая где. Все, что попадались под руку, летели, кувыркаясь во врагов. Быстро опустошив подсумки, взялся за автомат, когда живая волна уже была в 50 метрах. Пулемет Брониславы, бивший во фланг, прореживал их недостаточно быстро, и Сашке приходилось стрелять длинными очередями, едва успевая менять магазины. Выпустив из виду совсем мелких тварей, он тут же поплатился за это. Несколько похожих на крыс, но покрытых плотной зеленой чешуей зверей прорвались вперед, и одна из них, метнувшись словно молния, вцепилась в левое плечо. Сашка чувствовал, как когти и зубы рвут ткань разгрузки, но продолжал, не отвлекаясь, стрелять по накатывающимся тварям в человеческом и нечеловеческом облике. Сквозь визги, вопли, захлебывающуюся стрекотню автоматов вдруг хлестко ударил орудийный выстрел, затем еще один, но атакующие не обратили на это никакого внимания, а может и обратили, потому как полезли еще яростнее. И когда уже казалось, что вот-вот атакующие просто завалят его своими телами, слева и справа раздались короткие злые выстрелы ручных пулеметов. Отец Чен бил прямо с бедра, положив руку сверху на цевьё ручника, а группа мальчишек и девчонок из первого взвода устанавливали гранатомет «Балкан». Секунда, и дробная очередь гранат подвела кровавую итоговую черту под попыткой прорыва. Подоспевшая подмога буквально искрошила прорвавшихся на территорию монастыря и тут же перенесла огонь за ограду, перепахивая прилегающую территорию. «Я смотрю, ты тоже не скучал». Отец Александр хмуро посмотрел на останки нападавших, среди которых то тут, то там виднелись гигантские псы и крысы, и поправил ремень сайги с нестандартным дисковым магазином. «Полагаю, никому скучно не было». Сашка, достав из кармашка нож, одним ударом прикончил крысу, терзавшую плечо, и, раздвинув тем же ножом ее зубы, освободился, наконец, от груза. «Да, это точно», – взводный кивнул. «Когда Асфуал стену возле столовки взломал, все, кто был рядом, кинулись убивать это чудище. Несколько ребят из первой полегли сразу, но смогли его чуть-чуть задержать, пока подоспели мы с ТРО и Брониславой. Остановить-то мы его остановили, да только вот уж больно тварь живучая. Я такую тварь как-то раз на Т-55 гонял, только на пятом снаряде и сдохла. А потом мы узнали, что еще в двух местах прорыв. Бронислава, как услышала, что возле детей идет бой, так мухой к тебе рванула, только ряса мелькнула. А Асфуал это кто?» Отец Александр махнул рукой. «Здоровенная такая хреновина с трехэтажку ростом и мозгов обратно пропорционально размерам». Он помолчал и добавил. «Плотоядный, на тиранозавра похож. И как же вы с ним?» «Да как?» Отец Александр пожал могучими плечами. Пришел отец Сергий, отвел ему глаза, а мы тем временем выкатили Зиску на прямую наводку и дали ему в упор. А если бы не отец Сергий, худо бы было. Эти вот, но кто штурм готовил, специально устроили так, что в соседней деревне в волкодлаке задрали пастуха да несколько коров. Он вроде поехал разбираться, что к чему, да видно, почуял что-то. И с полпути вернулся, а то могло быть куда печальнее. Много наших полегло. Да почти все живы. Отец Александр отвел глаза и как-то ненатурально, фальшиво улыбнулся. Ты вот что, друг Ситный, давай-ка сейчас дуй к отцу Сергию, а то как бы тебя чупакабра клыками не поранило. Это, брат, такая тварь, что если быстро рану не обработать, ку-ку.